Алло, Валь, привет. Привет. Это знаете, кто вам звонит? Нет, скорее всего, из 218. Не, что вы, это совсем другой человек. Вот Да, я как вот... же он телефон-то узнал? А мне сказали, друзья. Я хотел спросить у вас... Мафия работает, да? Мафия работает, крутит. Нет, нет, нет, это не по поводу квартиры звонок. Хуй вам вместо квартиры, хуй получите. А по поводу огурцов, вот как огурцы лучше собирать, стоя или сидя? Ничего не знаю, чего выбирать. Вы уже в деревне жили. Никому я не советчик. Ну, подскажите насчет... Даже знала бы, не сказала. Нахуй вы мне нужны все. Они же геморрой лечат. Огурцы-то. А, Валентин Петровна. Валентина Петровна. Что? Не молчите. Мне некогда. Ну, вам же вчера Хаттаб звонил. Откуда я знаю, какой там хуй звонит, блядь? Так он вам говорил про пенсию. Про чего? Про пенсию он вам говорил же. Про песни? Да. Какие песни? Ну, про мыло Я их там. не пою. Про мыло, про мыльный завод, что у вас мыльный завод. Хуй чего несете, больные, вам лечиться надо. Какое-то мыло, завод, ёб твою мать-то. А что за ЕМЭД?